21. Не герой. Но направиться на Ульвиул мы не успели, хоть в Фермопилах передохнули, и то хорошо. Ну и Корнуолл отстояли, зачистили от ксеносов, что радует. А с обломанным отпуском вышла такая фигня. Притащенную сферу вулканисты утащили с такой прытью, что чуть не сбили бронзового с ног. И это почти не шутка. Инвиктус натурально покачнулся. И под задорные бронзовые вопли, охреневшее кибердурачье, утащили добычу в глубины фурора. А потом по связи из сволочного ректора чуть ли не жило приходилось тянуть. Но интересно было, естественно. Так вредный киборг, через слово поминая вулкана, отгавкивался секретностью и врал, не понять ни приобщенным, ни посвященным. Хотя бы на наводящие вопросы, хоть и со скрипом, но отвечал. Кстати, в исследовании ксеносской сферы участвовали не только вулканисты, но да не суть. Выходило, что первый наш кусок добыча и вправду биоконструкт на основе вещества нашей топологии, ну и полезен, в общем. В плане корректировки оружия, артиллерии и всякого такого. Но на глобальные вопросы ответа ни черта не дает. А вот ксеношар, да, чистая ксеносятина с рядом весьма интересных проявлений, которые приходилось из ректора тянуть чуть не клещами. Что-то толковое ректор стал сообщать, только когда Эмик фигурально ухватил меня за шкирку, фигурально, потому что я не возражал, и посулил не только напинать зловредному и скрытому робогаду, но и даже вылез из стоящих на ангарной фермопил и, попиновая вулканистов, под ногу подвернувшихся, потопал осуществлять угрозу. «Ректор, расскажите», — задал я действительно важный вопрос, ради которого даже приперся в базилику фермоментума, как вулканисты называли свой расчетно-проектировочно-административный центр. Центр управления, если по-человечески. «Не испытываю никакого желания и потребности», — гундел вынужденно принимающий меня вулканист. «А придется», — широко улыбнулся я, внутренне возмутившись. «Это сфера-модуль с самим ксеносом, мозгом или пилотом», — озвучил я, на что ректор сенсоры свои кибернетически закатил, манипуляторы чуть ли не в молитвенном жесте сложил и вообще всем своим видом показанно страдал. «Орден Вулкана тоже это предполагает», — наконец проскрипел он. «Что значит предполагает?» — возмутился я. «У вас образец несколько дней было, блин». «Орден Вулкана не располагает на данный момент оговоренным образцом», — скрипел ректор. «У-у-у-у!» — громогласно взвыл в канале броскома любопытствующий Эмик. «Эти киберидиоты сломали нашу добычу. Возвращайся срочно и идем их всех пинать. А то если не пнем, они и следующий образец, который мы героическими трудами добудем, сломают. Или потеряют. Кибер-дурачье такие». «Сломали?» Возмущенно озвучил я вслух, потому что, в общем, бронзовые мысли разделял, хотя и без великой экспрессии. «Образец передан в Академию всех наук его августейшего императорского величества». А он тут?» «На Терру». «И долго лететь будет?» — заинтересовался я. «Телепортация, Дукс», — снобски поджал манипулятор и киборг. «И желаю надеяться, что ваши назойливые вопросы и неуместные визиты, а также угрозы вашего буйного инвиктуса прекратятся». «Желаете, надеетесь», — отрезал я. «В общем, данных у вас, кроме уже сообщенных, нет?» «Нет». Ну и вернулся я в фермопилы. И девчонки, и вообще. Стали планировать наш отпуск, с Катькой связались, и даже Сирине привет от Эмика передали. И вот за день до обозначенного его августейшеством срока... «Приветствую», — озвучил вылезший, как черт из табакерки, фельдъегерь. «Имею послание от моего августейшего повелителя, Дуксу Империалис Галину Гаврили. А можно без всего этого хвоста титулов, а то павлином сказочным себя чувствую», — вздохнул я. «Можно, примите». И протягивает мне не послание, а коробочку с гербами и всяким таким. «А это что?» — осторожно поинтересовался я. «Коммутатор ЭР для личной связи с его августейшим величеством. Он желает личной беседы, князь безмолвный». «А, и так можно?» — задумчиво протянул я, разглядывая коробочку. «Не знал». На что фельдъегерь индифферентно пожал плечами. В общем, и понятно, что ему на мое знание или незнание пофиг. «А чего это вы?» — сделал я понятный жест руками. «Ожидаю окончания вашей беседы с его августейшим величеством», — ответил он. «Коммутатор забрать?» «Коммутатор передан вам и просуществует как целостный объект столько, сколько будет угодно его величеству», — последовал ответ. «И забирать я его не желаю и не вправе. Я ожидаю результатов беседы с его августейшим величеством, поскольку имею для вас еще одно послание, но передать его могу только с его распоряжения по результатам беседы». «Ясно», — протянул я, открывая коробочку. «А в коробочке коробочка. Ну, не контейнер, а прямоугольный приборчик такой. И разъем подключения к броскому. Причем фельдъегерь жестом показал «тыч, мол, в броском». «И не поговоришь со своими, ждет, понимаешь». Но хоть дождался, когда я из санузла выберусь, не стал щемиться, мысленно вздохнул я, втыкая штекер в коммутационное гнездо. Коробочка еле слышно погудела, и ничего. Я повернулся, хотел у фельдъегеря уточнить, что там еще делать-то надо, и голова натурально закружилась, потому что я мигнул в коридоре фермопил в наших покоях, а открыл глаза после мырга в знакомой беседке тронного пространства. «Привет, Галин», — сделал мне ручкой его августейшество. «У меня к тебе разговор и просьба». «Приветствую, Ваше Величество», — ответил я и закончил. «А после отпуска никак?» «Потому и личный разговор. Времени ни демона нет, а сейчас все уж очень удачно сложилось. И ты с твоим инвиктусом там, где нужно», — протянул император и задумчиво замолчал, позыркивая время от времени на меня своими императорскими гляделками. И молчит, зыркает. «Так, похоже, из Ксеноса что-то повышенной важности полезности вытащили, причем на место время завязанное. Ну, в смысле, для дальнейшего конфликта. И что это такое, интересно? Что я и озвучил, а то из зырков даже императорских непонятно ничего». «Довольно сложно и связано с социальным устройством ксеносов. Хотя это ты и сам узнаешь, если согласишься. А если нет, тебе и не важно», — встряхнулся его задумчивость. «Из топологии места их обитания». «Связью этой топологии с нашей... В общем, во временном окне в 3 дня мы можем нанести им ответный удар. И, скорее всего, просто избавимся от проблемы и от них». «То есть я что-то могу сделать у них? Бомба, вирусы?» — заработала этикетка. «Или он один, ксенос?» «Умный ты парень. Нет, не один. Считай полноценный вид с проблемами». «Но не было бы проблем, вряд ли бы к нам лезли». «Ну, в общем, так. Хотя все сложнее». «Нас, людей, они считают низшей формой жизни на полном серьезе, а человечество желают извести полностью, судя по всему». «А бомба или вирус и...» На последнем мне пришлось вдохнуть-выдохнуть, чтобы не проявить подкативший к горлу комок. «О девчонках позаботитесь?» Понял. Ты считаешь, что это билет в один конец?» «По логике выходит так?» «И согласен», — прищурился на меня император. «Ну а что делать? Они людей убивают тысячами и миллионами. И вообще всех хотят, если...» «Нет, не врал. И такого подвига я от тебя не вправе требовать или предлагать». «И хорошо», — выдохнул я. «А то как Террафорте торчать в виде голоса этой дурацкой рожи и никакого желания». «Ну а что ты хочешь? Последний доклад Маркграфа был именно с этой рожей, как ты выразился. Делать ее другой было бы неуважением к его памяти. Хотя подвиг всегда глупость или преступление». «А это как?» «Это если подвиг совершает сам человек по собственной инициативе, то глупость ненужная. Или если она нужная, то преступление руководителей, которые не выполнили своих обязанностей, не предусмотрели, не рассчитали и создали ситуацию, в которой подвиг нужен. Не выполнили свои обязанности, приведшие либо к нужде в чрезмерном риске, либо к гибели подчиненного». «Хм, но есть же гражданские подвиги». «Есть, и всегда следствие некомпетентности и пренебрежения обязанностями. В общем, в любом случае», — отрезал император. «А мне сейчас?» — уточнил я. «А сейчас риск не более приемлемого, и подвига никто от тебя не требует. Да и не нужен в данном случае этот дурацкий подвиг. От тебя треб... Нужно попасть в нужное время и нужное место, оставить контейнер с... Ну, вирусом, считай, и покинуть это место». «А я смогу?» «Ты нет, твой бронзовый правдоруб», — усмехнулся император, явно припоминая наш с Эмиком концерт. «Сможет. Данные рассчитаны, собраны. Сопротивление, ну, скажем так, врать ксенос не мог», — ласково улыбнулся император галактики. «Да и не спрашивали мы его, просто вырвали данные. В общем, серьезного сопротивления не будет, в силу их социального устройства. Твоему курьеру придется повозиться, там пробой готовится, но справится». «А у каждой атаки есть оборотная сторона». «Именно, парень», — кивнул его величество. «В общем, берешься? «Как будто я могу сказать «нет», — фыркнул я. «Морально, скорее всего, нет. А так откажешься и откажешься», — пожал плечами император. «Никаких карательных мер или чего ты там себе надумал не последует». «А как же нужность там время?» «Галин», — проникновенно посмотрел на меня император. «Если моя империя развалится...» «Да даже если просто претерпит чувствительный урон, то так ей надо. И мне. Если они зависят от одного мальчишки на громогласном инвиктусе, то время такой империи закончилось. как только эта зависимость появится». «Хм, а как, если откажусь?» — уже всерьез заинтересовался я. «Подготовится экспедиция, привлеку псионов, пиитов и слетаем в гости к тварям. Жертвы и потери, возможно, будут, но среди тех, кто в силу своего положения в Империи обязан приносить эти жертвы, это не подвиг, Галин». «А оплаченная работа?» — кивнул я. «Именно так. Но ты берешься, как я понял?» «Ну да, я тут... Да сами все понимаете». «Понимаю. Вообще, довольно занятно с тобой вышло. И впрямь в мистику поверить можно, если не думать. Твое рождение, появление этих ксеносов, мы про них узнали именно в этот момент. Ну и Феб, да, учеба твоя, да и сейчас. Тут и вправду можно подумать, что ты избранный, защитник человечества от чужой угрозы», — ехидствовала его саркастичность. «Я так не думал», — возмутился я, — «но просто...» «Просто, Галин, ты мной как метод глобального решения не рассматривался. Ты молодой парень, только начавший жить. И Катька обидится, а потом Наташа...» Аж передернула плечами его величество. «Но даже не в этом дело. Вот тут врала, как по мне, его уклончивость. Просто предложение тебе не без риска, но приемлемого для родового аристократа риска». «Ну, в общем, берусь», — решительно махнул рукой я. «Лишние жертвы лишние, и о девчонках, если что». «Само собой», — возмутился император. «И вряд ли с тобой что-то случится, ты парень умный и живучий». «И полезного всякого там роду, когда понадобится», — напомнил я. «Да это само собой», — кивнул император. «Вообще, я, конечно, допускал, что мной жертвуют, и император кривляется, Галина валяет и вообще лицедействует. Этот древний, полуискусственный 300-летний хрыч может. Не проверял. Но по логике такая возможность просто напрашивается. Я не то что в его заверения поверил, как в непреложную истину, но может врать и императорскую лапшу на развесистые уши вешать, но просто надо. Жертвы и все такое. Да и насмотрелся я в Шерводе на ксеносов и последствия их действий. В общем, даже если мне надо доставить термоядерный или там антиматериальный заряд, да и подорвать его, все равно согласился бы. Это логично, правильно. Хотя с точки зрения самосохранения бред, но сохранение вида, рода, семьи, правильно, как ни крути. Эмика только в этом случае было бы, или будет, черт знает, жалко. Но он инвиктус, оружие человечества при всех прочих равных. «И мне нужны данные, Ваше Величество», — собрался я после минутного размышления. И был ими осыпан, то есть в броском загрузилась куча данных, в том числе и в конфигурации полей Эмика, нужных для операции. Правда, но чувствовалось, что что-то там его скрытность продолжает скрывать. Ну, точнее, умалчивать. Вихляет и юлит, меняет тему. Ловко так и вообще. Ну, скажем так, некритичная информация, сам увижу. Да и в конце этой своеобразной аудиенции император вдруг сказал: «Если, оказавшись там, ты не выполнишь задание, Галина, просто вернешься, то я, император Галактической Империи, даю тебе слово. Никаких негативных последствий ни для тебя, ни для твоих близких, ни для твоего рода это иметь не будет». «А что?» «До встречи», — отрезал император. Ну и стоял я в преддверии сортира наших покоев на фермопилах, лупая глазами на занимательные окрестности этого интересного места. В окрестностях наблюдался все тот же фельдъегерь с физиономией, преисполненной фельдъегерности. Из-за угла выглядывали девчонки и близнецы, молча, но заинтересованно. Видимо, обеспокоились они, зашел ли я в санузле на что-то там, ну или не заснул с концами. Увидели посланника императора и ждут. «Фельдъегерь, у вас должно быть что-то...» «Контейнер», — кивнул дядька на мое выкручивание фиг и дергание головой. «Если вы не возражаете, князь, проследуем к вашему инвиктусу. Послание достаточно объемное, и не хотелось бы вас затруднять его перемещением». «Не возражаю», — честно ответил я, и, не став задавать дурацких вопросов и поманив фельдъегеря за собой, потопал в ангар к Бронзовому. Дурацкими были бы вопросы, а где, в смысле объемного послания? Ясно где, в свернутом пространстве кармане, ну или что-то такое. В общем, мы шли. А сзади короткими перебежками двигались родные, зыркая на все вот это вот с просто физически ощутимым интересом. Ну а я, пока топаем, решил связаться с Бронзовым. Чего ж не связаться, раз связывается. «Видел?» — уточнил я, понятно имея в виду общение с императором. «Угу», — задумчиво прогудел Бронзовый. «Как-то я его иначе себе представлял. Впрочем, он может себе позволить быть каким угодно. Император Галактики как-никак». «Я не про то, я про само задание». «Не тупи, пилот, конечно, я за. Это будет величайший под...» величайшее деяние Эниуса Эквиса, его незадачливого, недоученного, но не самого дурного в империи пилота. Так, а про последнюю фразу его августейшества что думаешь? Да то же самое, что и ты. Если ты не последнее дурачье, а дурачье ты не последнее, и какая нам разница? Нам, да и не только нам, в общем, никакой. Я всяким морализаторством вроде не страдаю, да и этикетка. Ну и не неси чушь. Мне вот интересно, что надо доставить. А мне больше интересно, что за расчеты от императора. И это тоже. В общем, дотопали до ангара. Фельдъегерь вывалил на пол, не сказать, чтобы там огромный, но здоровый контейнер с известным на всю галактику символом биологической опасности. Настроен на вас. Активируется после нажатия на кнопку и вашего отдаления из зоны квантовой связи, откомментировал фельдъегерь, тыча в ящик. Засим прощаюсь, князь, кивнул он мне. Княгини, кивнул он торчащим из-за косяка двери причесоном. Инвиктус, кивнул он Эмику. И свалил дальше нести послание от его величества. Авангар плавно и хищно начали втягиваться девчонки. И смотрели на меня так требовательно, что у меня на миг появилась дурацкая мысль, а не слишком ли их у меня много вышло. Впрочем, глупые мысли я в себе подавил. Даже дурачью понятно, что немного, а в самый раз. Ну, справляюсь, и все такое, но вот прям пробирает. «Сейчас все расскажу», — мужественно сообщил я ни разу не дрожащим голосом. «Ждем». Последовал мне ни разу не угрожающий ответ.